Глава 69. Сезон охоты. Часть 4. Шакан посмотрел на спящих Крокту с Тиё и вышел на улицу. На дворе была ночь. Он поднял глаза к ночному небосводу, на котором раскинулись бесчисленные звезды. Даже в этом проклятом месте можно было увидеть далекие созвездия. Охотник посмотрел на созвездие дракона, а затем отправился собирать ветки и вырезать стрелы. Удар, еще удар. С каждым ударом топора его голова становилась все яснее и яснее. Из-за долгих лет, проведенных в этой глуши, он перестал различать, что такое вчера, что сегодня и что будет завтра. Воспоминания тех, кто уже покинул его, перемешались вместе с мыслями о предстоящей охоте. Он съел бесчисленное количество существ, и это разрушало его тело изнутри. Его мозг и спинной мозг были уже не как у человека, а как у одного из здешних существ. Он понимал, что остался всего один-единственный шанс. Он взглянул на темный лес, измеряя пропорции только что созданных им стрел. Хорошему охотнику нужен лишь один выстрел. Его стрела должна проникнуть в ядро этой тьмы. Шакан никогда не оставляет своих врагов в живых. Его голова прояснилась. Путаница в голове была не столь важна, когда он вспоминал эту тьму. То, что он должен был сделать, было ясно как день. Убить зверя. И скоро это время придет. Это будет его последняя охота. Как только солнце взойдет, он отправится на охоту вместе с этими двумя аутсайдерами. Это были его гончие псы. Убить его или умереть, другого не дано. Он давно за ним охотился, но когда приходило время для нового сезона охоты, зверь всегда чувствовал Шакана, скрывающегося во тьме. Охотник открыл глаза и снова посмотрел в небо, созвездия начали темнеть. Злая природа этого леса окрасила луну в кроваво-красные цвета на радость прихотливому и злому демону. «Я верю в судьбу», — сказал Шакан. Услышав столь неожиданные слова, Крокто поднял голову. Утром они покинули дом-крепость. Перед уходом Шакан некоторое время смотрел на своих коров, однако сейчас он уже не относился к ним как к своим сыновьям. Он выглядел хладнокровным охотником, точно таким же, как во время их первой встречи. По всему его телу можно было увидеть следы присутствующего напряжения. Шакан никогда не совершал ошибок во время охоты. «А я в судьбу не верю», — ответил Крокто. «Как и все орки. Ты знаком с орками?» «Шакан охотился на кого угодно», — усмехнулся охотник. Взгляд Крокто заострился, и Шакан, улыбнувшись, покачал головой. «Это шутка. Я был знаком с одним орком-охотником». «Орк-охотник?» «Да, охотник, которого я не мог не признать». Крокто не видел особо много орков-охотников. Как правило, орки были либо воинами, либо шаманами. Но однажды перед тем, как покинуть Оркракс, он встретил одного по-настоящему могущественного охотника. Охотник Занкус, сбивший солнце. Крокто помнил, что глаза того охотника смотрели на него так, словно он был добычей. «Его звали Занкусом», — произнес Шакан. «В то время он был молодым, но сейчас, должно быть, он уже стал достойным охотником». Занкус был одним из самых уважаемых орков. Весь Оркракс был удивлен, когда Занкус прибыл на похороны Ленокса. Шакан относился к Занкусу как к новичку, но когда Крокто его видел, тот выглядел совершенно иначе. Крокто взглянул на Шакана, охотника, который мог мгновенно справиться со стаей виверны Мантикорой. Он понимал, что у людей, которые достигли определенного уровня, как Шакан, всегда есть чему поучиться. Их сила была кульминацией бесконечной самодисциплины. Шакан почувствовал взгляд Крокто и спросил: «Тебе есть что сказать?» Затем он отпустил тетиву, его стрела исчезла в лесной чаще, где-то вдалеке что-то рухнуло на землю. Это было существо, которое Крокто и Тиё даже не заметили. «Охотники должны полагаться друг на друга». Пройдя вперед, они обнаружили труп существа, убитого Шаканом. Это был тролль, однако все его тело уже разложилось, а кости были обнажены. Похоже, он уже давно умер. Нежить тролль! Чем дальше они заходили в лес, тем сильнее становились существа. Это была проклятая земля, на которой то и дело можно было застать сражающихся мертвецов и существ. Виной этому сила той твари! Казалось, что Шакан уже знал зверя. «Почему ты так стремишься убить его?» — спросил Крокто. У Крокто была смутная догадка, и он хотел еще раньше задать этот вопрос. Шакан выглядел выжившим из ума, когда речь заходила о его мертвых сыновьях. И вот, говоря о врагах, он тоже остановился и посмотрел в темноту леса. Должно быть, это была давняя история. «Ты догадался!» Шакан вытащил стрелу из нежити тролля, по наконечнику которого стекала черная кровь. «Мой сын пошел охотиться на него и погиб. Мои два других сына вошли в лес существ, чтобы отомстить за своего брата, и тоже умерли. Затем я потеряла жену», — отстраненным голосом проговорил охотник. «Я здесь для мести, но они были настоящими шаканами, большими шаканами, чем я. Извини, что спросил. Мне жаль». «Нет». Шакан все еще смотрел в темноту. Несмотря на то, что уже был рассвет, густая лесная растительность полностью блокировала солнечные лучи. «Я верю в судьбу. Все шаканы в определенной степени верят в судьбу». Внезапно в темноте что-то промелькнуло. Тиё тут же направил в ту сторону дуло своего ружья. Крокто также вытащил убийцу огров и приготовился к бою. «Возможно, нам суждено было встретиться». Появилась группа огров. Завидев живых существ, глаза трех монстров вспыхнули, и тихий лес сотрясся от боевого клича. Тем не менее, он исходил не от огров, а от Крокты. Огры на мгновение даже замешкались, когда увидели несущегося к ним разъяренного орка. Его меч, наполненный магической силой, переливался красными оттенками. Убийца огров был готов к прямому использованию. Шакан долгое время путешествовал по континенту и охотился на абсолютно всех живых существ. Иногда ему доводилось сражаться и с орками. «Больтар!» Однако он никогда не видел настоящего орка-воина. Крокто в последний момент уклонялся от атак противника, используя свое боевое чутье, а затем подавлял врага своим двуручным мечом. Он казался настоящей машиной, которая втаптывала своих врагов в землю бесконечными ударами огромного клинка. В нужный момент его сила попросту взрывалась, заставляя отступить даже втрое больших монстров. «Что, это все?» — выкрикнул Крокто, получив удар от огра и проведя контратаку, благодаря которой ему удалось распороть живот монстра. Орк безумно махал своим мечом, нанося десятки режущих ран и заставляя огров обливаться кровью. И вот огромный монстр рухнул на землю, отдав свою душу предкам. Окровавленный Крокто посмотрел на оставшихся врагов. Огры оцепенели от столь мощного импульса. Они чувствовали, что боевой дух этого существа попросту неразрушим. «Судьба!» Совпадение ли, что для последней охоты ему встретился воин? «Если это не судьба, тогда что?» Шакан улыбнулся и натянул свою тетиву. Орк был еще зелен, но в будущем он станет отменным воином. Образ охотника Занкуса, с которым он встретился много лет назад, словно накладывался на этого орка-воина. Обязанностью ветерана было давать советы молодым и неопытным. Шакан продолжил натягивать свою тетиву. Два оставшихся огра заставили Крокту перейти в оборону. Волшебные пули Тиё остановили одного из них, в то время как другой замахнулся своим огромным кулаком на орка. Шакан отпустил тетиву. Его рот брал начало с охотника с драконами, который сумел убить дракона и выпил его кровь. В какой-то миг тела огров словно застыли, и невидимая для них стрела одновременно пронзила обоих монстров. Без малейших вздрагиваний и стонов оба огра упали на землю, словно провалились в глубокий сон. Крокто уставился на Шакана. «Удивительно, точка!» Восхитился Тиё. Шакан просто пожал плечами. Он всего лишь проколол нужное место, приложив необходимое количество силы. Он сделал это, и дыхание врага остановилось. Охота — это спокойная задача. «Ты знаешь, почему лес существ стал таким?» Пытаясь отдышаться, спросил Крокто. Они продвигались все глубже и глубже, убивая на своем пути множество существ. Первые их стычки можно было расценивать как такие, которые происходили всего лишь у входа в лес существ. Но как только они прибыли к его центру, такие существа, как тролли, огры и виверны, начали атаковать по-настоящему бесконечной чередой. Двуручный меч Крокты без отдыха перерубал им глотки, но существа не умирали, а восставали и вновь нападали на группу. Монстры атаковали трех компаньонов, погибали, возрождались, умирали и снова нападали на них. Подобное было сложно представить даже в самом страшном кошмаре. «И как только появилось это дьявольское место? Все из-за той легенды?» — спросил Крокто. Об этом им рассказывал доктор из Академии Квантеса. Существовала легенда, что из злого существа, погребенного в этом лесу, вытекала демоническая сила. Чтобы узнать поподробней, ему посоветовали поговорить с профессором теологии, но на тот момент она отсутствовала в Квантесе. «Верно», — ответил Шакан, вытаскивая стрелы. Из-за непрерывных сражений количество стрел постепенно уменьшалось. «Неужели здесь похоронен древний демон?» — спросил Тиё, плюхнувшись на землю возле своего генерала. «Не совсем. Есть зверь, который переварил тело чего-то погребенного в этих местах и стал настоящим чудовищем. Когда-то шаканы интересовались лесом существ как охотничьим угодием, они хотели узнать причину появления в нем бесконечного количества существ. В конечном итоге они потерпели неудачу, но в свою очередь обнаружили кое-какого монстра». Шакан протянул Тиё руку, и тот, взявшись за нее, поднялся и отряхнулся. Пришло время двигаться дальше. «Я называю его Бегемотом!» «Бегемот!» «Он съел то, о чем говорилось в легенде, и превратился в монстра. Однако из-за этого он и не может покинуть это место. Это единственное, что меня радует. У Бегемота есть регулярные периоды спячки. Один раз в год, когда наступает сезон, он просыпается. Сейчас как раз этот сезон. Север не будет открыт, пока вы не убьете его». Группа направилась к центру леса. Солнце уже поднималось, но из-за пышной зелени в лесу все так же висела почти непроглядная тьма. «Ты появился в сезон его пробуждения!» «Совпадение!» «Судьба!» — улыбнулся Шакан. Он чувствовал, как рука судьбы подталкивала его вперед. У них обоих были отличные навыки. Помимо орка-воина, гном тоже весьма умело справлялся со своим артефактом. Это был последний сезон охоты, и эти люди откроют север. «На этот раз я его не упущу!» Шакан почувствовал запах. «Мы на месте!» Все его тело напряглось, а на лице появилась улыбка. Наконец-то они снова встретились. В прошлом году он пронзил его глаза, но был вынужден отступить. Он дошел до самой смерти, но не преодолел ее. Они долгое время продолжали свое противостояние. Однако сегодня должен был наступить конец их не сложившимся отношениям. Так или иначе, сегодня один из них погибнет. «Оно идет», — произнес Шакан. К ним приближалось нечто ужасное. «Убейте его, если хотите открыть север!» Крокта и Тьё уставились на него, глаза зверя сверкали. Бегемот медленно поднял голову и посмотрел на них с очень высокого места. «О боже!» Это был гигантский монстр с невозможно толстыми конечностями. Он и вправду выглядел бегемотом, но при этом был страшнее любого, даже самого мерзкого огра и больше нескольких слонов вместе взятых. Чудовище посмотрело на них и рассмеялось. Тиё был поражен его неописуемыми размерами. «Как вообще нечто настолько большое может...» Приложив усилия, Крокта сдвинул с места свое застывшее тело и покрепче перехватил двуручный меч. Размер врага был неважен. «Шакан, ты готов охотиться на эту большую штуку?» Вновь появилась его старая привычка смеяться перед миссиями, которые казались невозможными. «Конечно!» Голос Шакана был тверд, как никогда. «Тогда пойдем», — произнес Крокта. «Да», — ответил Шакан, вытаскивая свой большой лук. «Покажи мне, что орки-воины не хрупкие и не пустословы! А точно ли, что Шакан — это не вымысел кроликов?» — пошутил в ответ Крокта. «Сейчас увидишь», — усмехнулся охотник. «Ты тоже». Как только они приготовились ринуться в бой, позади них вырвались яркие вспышки света, устремившись к бегемоту. Тиё разрядил генерала и закричал. «Слишком много разговоров! Самый смелый здесь гном! Точка!» Кроктор смеялся, и компаньоны бросились к бегемоту.